Глава 28. После обеда месье Арчи пригласил меня в свой кабинет для важного разговора. За окном моросил мелкий осенний дождь, капли тихо барабанили по стеклу, создавая уютную, располагающую к доверительной беседе атмосферу. А в камине потрескивали поленья, разгоняя промозглую сырость и наполняя комнату теплом. «Дорогая моя», начал мужчина, устраиваясь в своем любимом кресле, обитом темно-зеленым бархатом. «Я долго размышлял о том, как лучше представить вас обществу. Элшемер любит сплетни, а ваше положение скоро станет заметным». «Я понимаю», — тихо ответила, чувствуя, как щеки заливает предательский румянец. «Поэтому я предлагаю представить вас как мою племянницу по линии покойной супруги», продолжил месье Арчи, задумчиво поглаживая серебряный набалдашник трости. «Побочная ветвь семьи, знаете ли. Это пресечет лишние разговоры и обеспечит вам определенное положение в обществе. Но разве это не вызовет вопросов?» Я невольно бросила взгляд на портрет его супруги, висевший над камином. «Ведь наверняка все знают вашу семью». «Моя Маргарет происходила из большого рода», мягко улыбнулся месье Арчи, и его взгляд потеплел, когда он посмотрел на портрет супруги. «Поверьте, даже я не упомню всех ее кузенов и их детей». «Хорошо, так действительно будет лучше». «Замечательно, а теперь...» — старик поднялся, опираясь на трость. «Позвольте показать вам кое-что». Комната, находящаяся рядом с моей, была просторной и светлой. Три высоких окна выходили в сад, стены были оклеены обоями с рисунком из бабочек и цветов, которые, несмотря на потускневшие краски, создавали атмосферу нежности и уюта. «Эмон, будьте добры», — позвал месье Арчи, и эхо его голоса разнеслось по пустой комнате. Дворецкий словно только и ждал этого момента, вошел, бережно неся в руках детскую кроватку из темного дерева. В лучах осеннего солнца ее изящные резные спинки с орнаментом из виноградных лоз отбрасывали причудливые тени в пол. «Это кроватка моего сына», — тихо произнес месье Арчи. «Я распорядился, чтобы ее спустили с чердака и почистили. Маргарет всегда говорила, что в ней должны спать все дети Блэквудов». «Она потрясающе красива», — пробормотала, рассматривая крохотную кроватку и чувствуя, как к горлу подступают слезы. В этом простом жесте было столько принятия и любви, что у меня перехватило дыхание, а руки невольно потянулись к животу, где под сердцем рос малыш. «Конечно, здесь нужно будет сделать ремонт», — деловито продолжил месье Арчи, словно не замечая моего волнения. «Новые обои, шторы, что скажете о светло-голубом цвете?» «Да, думаю, в самый раз. А сюда идеально впишется кресло и диван. Вы правы? Эмон, кажется, на чердаке были еще игрушки. Распорядись, чтобы их принесли в эту комнату. Если Эмили и они придутся по нраву, приведите их в порядок», — произнес месье Арчи. Кажется, вся эта подготовка придала ему сил. «Что ж, а у нас с леди есть еще одно неотложное дело. Бал. У мадам Уилкинс», — уточнила как можно беспечнее, улыбнувшись. Мысль о предстоящем бале вызывала у меня смешанные чувства. С одной стороны, было любопытно увидеть высший свет Элшемора, с другой — пугала необходимость соответствовать новому положению. «Не тревожьтесь так», — все же заметил мое волнение месье Арчи. «У вас есть природная грация и достоинство, остальному можно научиться». «Боюсь разочаровать вас», — честно призналась, нервно поправляя складки домашнего платья. «Глупости», — отмахнулся старик. «К тому же у вас будет отличный учитель. Эмон», — вновь позвал он дворецкого, «покажите мадам Эмилии, как правильно делать реверанс». Следующие дни превратились в настоящую школу светских манер. Эмон оказался строгим, но терпеливым наставником. Он учил меня правильно держать осанку, грациозно двигаться и вести непринужденную беседу. В его движениях чувствовалась элегантность, которая приходит только с годами безупречной службы в аристократическом доме. «Главное — естественность», — наставлял он, показывая, как правильно взять бокал. Нарочитая манерность сразу выдает выскочку. Месье Арчи тоже принимал активное участие в моем обучении. Во время наших традиционных прогулок по саду он рассказывал о гостях, которых мы встретим на балу, их характерах и слабостях, предупреждал о возможных каверзных вопросах и подсказывал, как на них отвечать. «Леди Элмер обожает лесть, но она должна быть тонкой», — говорил он, пока мы неспешно шли по усыпанной гравием дорожке. «Похвалите ее новую прическу, но не чрезмерно. А вот с графиней Монтель будьте осторожны. Острый язык и недобрый нрав обожает публичные скандалы. Ее колкости лучше встречать с легкой улыбкой». Примерки платья чередовались с уроками танцев, которые давал приглашенный учитель, худощавый месье Жак с удивительно легкой поступью. В просторной бальной зале, где зеркала отражали каждое движение, а под ногами поскрипывал натертый до блеска паркет, я под его руководством разучивала сложные па вальса и фигуры кадрили. «Вы слишком напряжены», — мягко говорил мужчина, показывая очередное движение. Его руки, затянутые в белоснежные перчатки, едва касались моих пальцев. «Представьте, что вы перышко, которое несет ветер. Легче, еще легче!» Наконец настал день бала. Мадам Дюбуа превзошла саму себя. Платье из темно-изумрудного шелка с тончайшим кружевом и изысканной вышивкой сидело безупречно, подчеркивая достоинство фигуры. Высокая прическа, созданная искусной куафер, была украшена жемчужными шпильками, подарком месье Арчи. «Восхитительно!» — произнес месье Арчи, стоило мне только спуститься в холл. В его глазах светилась отеческая гордость, и на губах играла довольная улыбка. «Теперь я спокоен. Вы затмите всех этих разряженных павлин». «Хм, благодарю вас». Смущенно улыбнулась, вложив свою дрожащую ладошку в руку кавалера и плавно прошествовала к выходу. Путь до особняка леди Уилкинс показался мне бесконечным. Сердце колотилось от волнения, а в голове крутились наставления Эмона, Жака и месье Арчи. За окном кареты проплывали освещенные газовыми фонарями улицы Элшемера, где редкие прохожие спешили укрыться от моросящего дождя. Но стоило экипажу остановиться у парадного входа, украшенного гирляндами живых цветов и сотнями свечей в стеклянных шарах, как странное спокойствие снизошло на меня. «Помните, вы племянница графа Блэквуда», — шепнул месье Арчи, когда мы поднимались по мраморным ступеням. Его рука, затянутая в безупречно белую перчатку, уверенно сжимала мои дрожащие пальцы. «Держитесь естественно, но с достоинством». Бальный зал поражал своим великолепием. Сотни свечей в хрустальных люстрах заливали помещение мягким золотистым светом, отражаясь в начищенном до блеска паркете и создавая причудливую игру теней. Дамы в роскошных платьях, шелестых юбок и звон браслетов, мужчины в строгих фраках, аромат духов и свежих цветов, звуки музыки и негромкий гул голосов — все сливалось в единую симфонию светского раута. «Граф Блэквуд!» — раздался высокий голос, и к нам подплыла пышная дама в лиловом платье, украшенном таким количеством рюши и оборок, что она походила на взбитые сливки. Ее напудренное лицо сияло радушием, а в пышной прическе сверкнула бриллиантовая диадема. «Как я рада вас видеть! А это...» «Позвольте представить, мадам Эмилия — моя племянница», — с легким поклоном произнес месье Арчи. «Мадам Эмилия, леди Уилкинс, наша радушная хозяйка». Я сделала безупречный реверанс, мысленно поблагодарив Эмона за его уроки. Тяжелый шелк платья прошелестел по паркету, а жемчужные шпильки в волосах мягко качнулись в такт движению. «О, дорогая, какое чудесное платье!» — тотчас воскликнула леди Уилкинс, оглядывая мой наряд с нескрываемым восхищением. «Неужели работа мадам Дюбуа? Она превзошла себя!» «Мадам Уилкинс, вы очень добры. Для меня большая честь познакомиться с королевой стиля. Уверена, на следующем приеме половина светских дам непременно будет подражать вашему изысканному вкусу в выборе цветовых сочетаний», — проворковала я, краем глаза замечая, как вытянулись лица стоявших поодаль дам в постельных туалетах. Их быстрые взгляды и приглушенные перешептывания за веерами красноречиво говорили о том, что появление новой племянницы графа Блэквуда уже стало излюбленной темой для светских сплетен. «Граф, вы должны непременно привести мадам Эмилию на мой следующий прием», — довольно прощебетала леди Уилкинс, играя своим веером из страусиных перьев. «В следующую среду у меня собирается самое избранное общество». «Буду счастлив принять ваше приглашение», — галантно склонил голову месье Арчи, но я уловила в его голосе едва заметные нотки иронии. «Ох, прошу меня извинить», — внезапно всплеснула руками наша собеседница. «Мне необходимо поприветствовать месье Дотсона», и она величественно направилась к невысокому, слегка полноватому джентльмену, который только что появился в дверях.